Глава 5. Восточная стена. Мы помчались к площадке, на ходу призывая связные артефакты. «Четверка Вейс запрашивает соединение со штабом», — воскликнула, надевая наушник. «Четверка Дженты запрашивает соединение со штабом», — раздалось рядом. «Командир Талер на связи», — услышала напряженный мужской голос. «У нас прорыв первого уровня неподалеку от стального пика. Оборонительные башни и штаб не пострадали, но восточная стена разрушена ударной волной». От сердца немного отлегло. Больше всего я боялась, что раскол обрушился на штаб, сравняв его с землей и уничтожив весь гарнизон. Такое случилось лишь раз, и после наши маги сделали все, чтобы трагедия не повторилась. Но огненный вихрь, взметнувшийся после разрушения стены, был такой силы, что я сразу заподозрила худшее. Не исключено нападение орков и чудовищ после закрытия раскола, добавил Талер. Восточная стена тянулась через всю границу с лесом чудовищ и Килграхом, королевством орков. Кроме этого, она была усилена печатями скорби и защищала Эленвар от хаоса и его безумных порождений. Гарнизон Стального пика сможет остановить наступление врагов, но проблема была в том, что возле Восточной стены находились знаменитые драконьи шахты и гномья лесопильня. На добыче золота и заготовки древесины было задействовано большое количество людей. По первичным подсчетам, в срочной эвакуации нуждаются больше 5000 человек. «В первую очередь выводим рабочих из изумрудной деревни», — продолжил Талер. «Лесопильни и новые шахты находятся на линии раскола. Зону уже оцепили, но все, кто был на смене, поражены ожившими кошмарами и волнами страха. Внутри все заледенело. Из раскола лезли не только монстры. Его ядовитые испарения моментально растекались на огромное расстояние, вызывая видение, панику и затягивая слабых магов в ожившие кошмары. Все стражи гарнизона обладали очень высокой устойчивостью, чего не сказать о рабочих. Оказать им помощь без опытных менталистов невозможно, но так близко к разрыву мы еще никогда не колдовали. Это будет очень сложно. Хаос выпивал магию и жизнь из всего, что оказывалось поблизости. Мы, наконец, добрались до взлетной площадки. Там уже столпились другие сердца. Сегодня призвали всех, даже магов, участвовавших во вчерашней зачистке и не успевших восстановить силы. Раскол слишком большой, понадобится помощь каждого. А если жнецы и ловчие не сумеют быстро закрыть его, придется эвакуировать жителей Маоки, крупного приграничного города. «Четверка Вейс, Каджи и Грейс, отправляйтесь под командование Джайны Лаора», — приказал Талер, как только нам выдали амулеты с формой. Мы тут же активировали их, переодеваясь за мгновение. Ткань, из которой были изготовлены костюмы, частично поглощала нестабильную магию и ослабляла действие хаоса. «Четверка Дженты и Кристенс, отправляйтесь в помощь командиру Лейку в Маоке», раздалось из наушника, и я спиной почувствовала торжествующий взгляд Лаиры. Нас бросали в самую бездну на линию раскола, а ее команду — успокаивать горожан, до которых еще не дошли волны кошмаров. «Если вопросов нет, подходите к портальным аркам согласно распределению», добавил Талер. Я первой шагнула в портал, и земля ушла из-под ног. Ощущения были неприятными. Во время дальних перемещений тело словно разлеталось на мельчайшие пылинки и собиралось обратно уже на другом конце империи. Переход на такое расстояние требовал колоссального количества маны и был невероятно сложным. Но от аметиста до восточной стены больше 7 часов полета. Пока мы доберемся на платформе, твари и хаос успеют разрушить Маокку и прилегающие к ней деревни. Вспышка едва выскочила из портала, меня озарило алым сиянием. Маги, прикрывавшие переход, следили, чтобы нас не задело энергией хаоса, но я сходу оценила масштаб катастрофы. Небо стало кроваво-красным. Трещина в воздухе увеличилась, и вокруг нее уже выросли столпы кошмаров. От них во все стороны тянулись щупальца хаоса. Даже отсюда я чувствовала их вампирскую магию. «Четверка Вейс прибыла», — доложила. «Я провожу вас», — ответил бритоголовый вояка в форме алого шторма. Мы поспешили за ним, но раскол увеличивался с катастрофической скоростью. Сил подоспевших жнецов и ловчих не хватало, чтобы запечатать его. Ужасы, растекающиеся вокруг, становились все осязаемее, и над виднеющимися вдали лесопильнями кружили обрывки чужих видений и жутких воспоминаний. Страх порождал чудовищ. Если быстро не развеем их, они окончательно обретут форму и начнут нападать на рабочих. «Ойген, подготовь щиты, прикрываешь всю группу», — приказала на бегу. «Джесс, стреляешь по ожившим кошмарам зачарованными болтами. Нужно спровоцировать их и перетянуть внимание на себя». Сбоку раздался знакомый щелчок. Дриада призвала арбалет и сняла предохранитель. «Хельга, следишь за ментальным фоном и выводишь из зоны поражения тех, кто выпал из видения. Сейчас воздействовать на эмоции рабочих бесполезно, они привязаны к ожившим иллюзиям и одной ногой находятся в мире снов. Наша магия просто пройдет сквозь них или усилит кошмар, если паразит, управляющий видением, успеет зацепиться за плетение и выпить его. Для начала нужно перерезать нить, связывающую тварь с пострадавшим». «Стоп!» — воскликнула, едва добрались до лестницы, ведущей к лесопилке. «Сейчас мы находились на небольшом возвышении. Отсюда открывался отличный вид, и пораженные маги находились внизу. Здесь их будет проще остановить, если кинутся на нас». «Подстрахуйте!» — я обернулась к лысому вояке. Кроме него за нами последовала еще дюжина солдат. Они не владели ментальной магией и не могли сражаться с кошмарами, но если что-то пойдет не так, смогут защитить нас. «Ойген, щит!» — скомандовала, призывая развеивающее плетение и накладывая чары на болты Джессики. Взгляд скользнул по кружащим над лесопильней призракам. Я чувствовала их ярость и голод, слышала пронизывающий до костей вой, сплетающийся с криками перепуганных людей. Паразитов было очень много, но большинство из них — мелочь, связанная с кукловодами. Убьем главарей, погибнут и они. «Девочка-утопленница!» — я указала на первого кукловода. Его нашла быстро, тварь была слишком молодой и неопытной. Не успела замаскировать ауру. Джессика вскинула арбалет и прицелилась, а через миг болт со свистом рассек воздух, вонзаясь в тело паразита. Раздался оглушительный вой. Девчонка забилась в агонии и развеялась ядовитым туманом, утягивая за собой вереницу мелких духов. Но в нашу сторону тут же метнулась орда кровожадных кошмаров. Плюющая кислотой гидра, орочий шаман с посохом, украшенным человеческим черепом, дикая нечисть, твари хаоса. Удар! На щит Ойгена обрушился поток кислоты, и тут же раздался оглушительный рев. Кошмары атаковали, пытаясь пробить оборону и добраться до нас, а я спешно сканировала нападавших, выискивая очередного главаря. На этот раз тварь спряталась основательно. «Череп на посохе!» — крикнула, зачаровывая новый болт. «Выстрел!» Серебряная вспышка и пронзительный вой умирающего кошмарника. Вслед за ним осыпались пеплом гидра и стая вордалаков, а через миг я услышала плетение Хельги. Она спешно накрывала щитами и выводила из опасной зоны рабочих, вырвавшихся из лап паразита. Их тут же перехватывали солдаты Алого Шторма и ребята из команд Грейс и Каджи. Они давно работали в связке с нами как стабилизаторы и знали, что нужно делать без дополнительных указаний. «Банши, валом Савани!» — указала на следующего кукловода. Мы работали очень быстро и слаженно, отстреливая самых крупных паразитов, а на подмогу уже подоспели другие команды. Они были слабее нас, поэтому не лезли вперед, но загоняли мелочь обратно, не позволяя разлетаться по всей округе. Позади раздался грохот, яростное рычание и сполохи знакомой магии. Я сразу узнала энергию отца. Он пробивался вглубь раскола. Вспышка, новый выстрел, а затем еще один и еще. Я сбилась со счета, сколько паразитов мы подстрелили. Но времени на передышку не было. Едва расправились с последним, я услышала дикое рычание, и воздух завибрировал от невероятно мощной магии. Дамир, эту силищу невозможно с кем-то спутать. Улучив момент, на миг обернулась. Лаору увидела сразу, он перекинулся в здоровенного черного дракона и бился с порождением пламени, монстром, сотканным из застывшей лавы и огня. Дух перехватило от скорости, с которой дракон обрушивал на тварь смертоносные удары. Когти, хвост, острые, как лезвие, зубы и зачарованное дыхание. В ход шло все. Пока раскол не закрыт, Дамир не мог использовать божественную силу и восстановить стену скорби. Для начала нужно уничтожить вырвавшихся из хаоса чудовищ или загнать их обратно. «Вейс!» — услышала командный женский голос, а через миг из дыма и облаков пыли показалась Джайна Лаора. «За мной! Нужна помощь на рудниках! Здесь закончат без вас!» Мы помчались за ней. Вскоре к нам присоединились и другие штурмовики. Неожиданно краем глаза я заметила белобрысую макушку и мерзкий, слишком узнаваемый профиль. Мигель Джарени, родной дядюшка Адриана. Он тоже увидел меня, и от его взгляда все внутри заледенело. Интуиция трубила об опасности. «Внизу больше 300 шахтеров. Они забаррикадировались. Мы не можем ни установить связь, ни пробиться к ним», — пояснила Джайна. Вокруг собралось несколько отрядов боевых магов. Я не сразу поняла, зачем столько, но сбоку вдруг вспыхнуло что-то алое и раздался яростный рев. «Ягда, Мэй и Граат!» — воскликнула Лаора, ударив пламенем по выскочившей из ниоткуда твари. «Мы на линии раскола», — пояснила она, едва монстр осыпался пеплом. «Трещины продолжают расползаться. Если не сумеем быстро вывести рабочих, шахты могут рухнуть», — закончила за нее и поспешила призвать дар, выманивая затаившихся во тьме кошмарников. Они не заставили себя долго ждать. В основном тут скрывалась неопытная мелочь. Мы быстро расправились с ними, но едва закончили поднимать шахтеров на поверхность, неподалеку ударила пурпурная молния, и во все стороны разлетелись мерцающие диски порталов. Между ними на сумасшедшей скорости мелькнула черная тень. «Тревога!» — закричала Джайна, ударив по порталам цепью молний. «Попрыгунчик!» Эти твари не умели драться, но были невероятно шустрыми и рассыпали по периметру вереницу порталов, норовя поймать в них как можно больше магов. Мы бросились в рассыпную, уворачиваясь от летящих во все стороны плетений попрыгунчика и прикрывая рабочих. Следить за тварью и одновременно гасить панику было очень сложно, но нам помогали опытные воины Алого Шторма. Они прицельно стреляли по порталам, разрушая их и ослабляя тварь. Мы побеждали. И даже раскол стремительно сужался. Жнецам и ловчим удалось взять его под контроль. Миг нас накрыла огромная черная тень. Дамир подоспел на помощь, сжигая половину порталов одним огненным выдохом. Но вдруг я услышала вспышку чужой злобы и явственно ощутила недоброе намерение. Предчувствие вонзилось в сознание за миг до того, как пришла реальная опасность. Я резко обернулась, увидев летящую в меня цепь вражеских порталов. Их должен был отбить Мигель Джаренни, но пропустил. Я рванула в сторону, пытаясь увернуться и ударить по ним ментальной волной. На помощь бросились друзья и Джайна, успевшая разрушить часть порталов, но попрыгунчик почувствовал слабое место и ударил вновь. Прыжок! Я увернулась от очередного диска и провалилась, будто в прорубь, в другой портал. Он скользнул мне под ноги, и укрыться было нереально. «Рейвен!» — крик Джессики слился с оглушительным рычанием Дамера. Последним, что увидела, прежде чем мир затянуло всполохами перехода, была огромная черная тень и сверкающие, будто рубины, глаза дракона.